главным маховиком европейской экономической жизни когда-то служила промышленная Германия. Но даже при том, что коммуникации и производственные мощности для восстановления немецкой машины никуда не делись, европейские союзники сначала склонялись к сдерживанию промышленного производства в Германии из опасения его восстановления. Кроме того, Германию разделили на зоны оккупации. Сначала в Советский Союз в качестве репарации для восстановления его собственных разоренных областей вывезли немецкое капитальное оборудование. Во время своего отступления гитлеровцы уничтожили на территории России 62,5 тысячи километров одних только железнодорожных путей. Советский Союз утратил приблизительно четверть своего валового капитального оборудования. Политический раскол между Восточной и Западной Европой наметился еще до окончания Второй мировой войны. У британцев, в частности, вызывало тревогу то, что произошло в Польше. Естественно, что руководство Советского Союза в Восточной Европе могло согласиться только на сговорчивое с ним правительство. Такого поворота событий американцы предусмотреть не могли, и до окончания войны ни правительство, ни общественность в США эта проблема ничуть не трогала. Американцы не сомневались в том, что им удастся заключить разумное, на их взгляд, соглашение с Москвой. Рузвельт верил в то, что власти Америки смогут поладить с руководством Советского Союза. Они разделяли общую позицию, направленную на предотвращение возрождения немецкой державы и разложение прежних колониальных империй. Но так как Рузвельт умер в апреле 1945 года, нам трудно теперь себе представить, как бы он поступил, когда Сталин занялся утверждением советской власти в Восточной Европе спустя несколько месяцев после завершения Великой Отечественной войны в Европе. Вице-президент Гарри Трумэн, считающийся политиком, прискорбно неподготовленным к государственной деятельности, когда ему пришлось сменить Рузвельта на президентском посту, и его советники приступили к изменению американской политики на основе своего опыта, приобретенного в Польше и Германии. Советское правительство проявляло исключительную пунктуальность при выполнении их соглашения о допуске британских и американских, а позже французских, вооруженных сил в Берлин и совместном управлении городом, взятым Красной армией с боями. Можно привести все свидетельства того, что советское руководство выступало за управление единой Германией, как предусматривалось победителями в Потсдаме в июле 1945 года, так как тогда они получали право на распоряжение сокровищами Рурского бассейна. Но именно немецкая экономика в скором времени породила трения между Западом и Востоком. Усилия советских властей по удержанию под контролем своей зоны оккупации привели к ее практическому обособлению от остальных зон оккупации трех держав, названных победителями. Напрашивается предположение о том, что изначально речь шла о создании прочного и надежного, то есть коммунистического, ядра объединенной Германии, но в конечном счете произошло решение немецкой проблемы через разделение народа, не предусмотренное заранее никем. Во-первых, западные зоны оккупации объединили по экономическим мотивам, а восточную зону бывшие союзники отвергли. Между тем, советская политика оккупации вызывала у них все большее опасение. Укрепление влияния коммунизма в Восточной Германии наглядно повторялось по накатанным в остальных оккупированных Красной Армией странах рельсам. В 1945 году коммунистическое большинство числилось в правительстве только Болгарии и Югославии, а в остальных восточноевропейских странах коммунисты только разделяли власть в составе коалиционных правительств, тем не менее бывшим союзникам СССР все больше казалось, будто бы и те правительства тоже фактически служили всего лишь марионетками в руках советских властей. В 1946 году в Восточной Европе уже появляется нечто, напоминавшее западным правителям блок единомышленников. Сталин не собирался терпеть воссоединение Германии, которое привело бы к контролю над ней со стороны Запада, при том, что он добивался гарантии недопущения попытки немецкого реваншизма. Не следует забывать о повсеместном распространении влияния американцев. Когда в Москве стало ясно, что послевоенный период не принесет соперничества между главными западными державами в лице США и Британии, как рассчитывал Сталин, советские власти сделали все, чтобы предотвратить прямое столкновение с Соединенными Штатами Америки, в то время считавшимися мощнейшим государством на планете. В целях предотвращения появления всемирной коалиции против СССР советские политики теперь проявляли больше гибкости в областях, не вызывающих особого беспокойства в Москве. В тревожной обстановке, занимаясь организацией жизни в Восточной Германии, на советской стороне линии разграничения, медленно формировавшейся поперек всей Европы, в Китае Советский Союз по-прежнему официально поддерживал Гоминьдан. Просматривалось нежелание выводить советские войска из Ирана в соответствии с заключенным договором. Даже когда они наконец-то отбыли на родину, после них осталась Союзническая Демократическая Республика Азербайджан, после упраздненная иранцами, которым к 1947 году американцы начали оказывать военную помощь. В Совете Безопасности делегация СССР все чаще использовала свое право вето, чтобы расстраивать планы бывших союзников, которые убедились в том, что коммунистические партии Западной Европы ориентированы на отстаивание советских интересов. Расчеты Сталина в то время остаются загадкой. Он мог ждать, желать или даже полагаться на экономический крах в капиталистическом мире. Напомним о большой доброжелательности к СССР, которую питали и все еще питают народы бывших его союзников по антигитлеровской коалиции. Когда Уинстон Черчилль в 1946 году привлек внимание к начавшемуся расколу Европы и ввел в обиход определение «железный занавес», он обращался отнюдь не к своим соотечественникам или широкой американской аудитории. Некоторые из них его осудили. Однако, когда в 1945 году, когда стало ясно, что британское вмешательство в Греции содействовало стабилизации правительства в этой стране, а американские чиновники приобрели опыт в определении тенденций советской политики. Причем президент Трумэн не отличался какими-либо симпатиями по отношению к СССР. Более того, британцы к тому времени собирались покинуть Индию. Они учитывали официальное американское мнение. В феврале 1947 года Трумэн получил телеграмму британского правительства, в которой министры в Лондоне открыто признавали непреложный факт, до этого долго ими отвергавшийся. Великобритания утратила статус мировой державы. Британская экономика понесла серьезнейший ущерб из-за непомерной нагрузки военных времен. На Британских островах возникла чрезвычайная потребность в инвестициях. Первые этапы деколонизации тоже обходились весьма недешево. Одним из итогов войны для Британии к 1947 году называют то, что ради сведения британского платежного баланса пришлось вывести войска из Греции. Президент Трумэн незамедлительно решил, что освободившееся место Британии должны занять Соединенные Штаты Америки. Ему пришлось принять очень серьезное решение. Греции и Турции следовало предоставить финансовую помощь, чтобы их правительства смогли выдержать постоянный нажим со стороны СССР. Речь шла о большем, чем предоставлении средств к существованию. Хотя помощь предназначалась только Турции и Греции, американский президент сознательно предложил так называемым «свободным народам» мировое американское руководство в деле сопротивления при американской поддержке так называемым попыткам порабощения вооруженными меньшинствами или оказания внешнего воздействия. Тот факт, что ни греческое, ни турецкое население, находившееся под гнетом собственных режимов, нельзя было отнести к категории особенно, так сказать, свободного, ничего не значил по сравнению с колоссальными последствиями такого шага для будущей американской внешней политики. Вместо вывода американских войск из Европы, Вашингтон теперь ориентировал их на противостояние советской державе. Такое решение, возможно, было самым важным в американской дипломатии за всю ее историю. Поводом для нее послужило поведение советских властей и нарастающие в Вашингтоне все последние полтора года страхи по поводу политики Сталина, а также слабость Британии. В конечном счете, все закончилось завышенными оценками фактических пределов американской мощи и появлением американского империализма, названного критиками «новым», когда политические амбиции США вышли за пределы Европы. Но в то время все это разглядеть было сложно. Несколько месяцев спустя доктрину Трумэна подкрепили очередным и более тщательно продуманным шагом в виде предложения американской экономической помощи европейским народам, которым предстояло объединиться ради совместного планирования мер по восстановлению своего хозяйства. Его назвали «План Маршалла» в честь американского госсекретаря, объявившего о его существовании. Своей целью составители плана ставили мирное, без применения оружия, обуздание коммунизма. Для всех он казался большим сюрпризом. Первым среди европейских государственных деятелей его суть ухватил британский министр иностранных дел Эрнест Бевин. Заручившись поддержкой французов, он настоял на одобрении американского предложения властями Западной Европы. План Маршалла распространялся на все европейские народы. Но Советский Союз от участия в американском проекте отказался, и его сателлиты тоже. Напротив, в Москве планы американцев подвергли резким нападкам, когда чехословацкое коалиционное правительство также отклонило предложение американцев. Народ этой страны, числившийся единственной в Восточной Европе, все еще не располагавший полностью коммунистическим правительством и считавшийся российским сателлитом, выглядел откровенно опечаленным необходимостью подчиниться советским правилам. Всякая теплившаяся еще надежда на обретение Чехословакии самостоятельности растаяла после смены правительства коммунистами в феврале 1948 года. Еще одним признаком советской непримиримости являлось старинное довоенное пропагандистское объединение под названием «Коминтерн», восстановленное в сентябре 1947 года под названием «Коминформ». Его сотрудники безотлагательно начали осуждение явления, которое назвали откровенно хищническим и экспансионистским курсом по установлению мирового господства американским империализмом. В результате, когда в Западной Европе учредили Организацию по европейскому экономическому сотрудничеству и развитию, предназначенную для воплощения в жизнь плана Маршалла, Советский Союз ответил организацией собственной половины Европы в СЭВ, Совет экономической взаимопомощи, который служил советской интеграции административно-командной экономики Востока континента. Так началась «холодная война», как ее стали называть. Первый скоротечный этап послевоенной истории закончился. Следующему этапу, тоже этапу глобальной истории, суждено было продолжиться до конца 1980-х годов, причем с постоянно меняющимися очертаниями и направлениями. На его протяжении две группы государств, одна во главе с Соединенными Штатами Америки и вторая с Советским Союзом, преодолели всевозможные сменявшие друг друга кризисы ради предохранения собственной безопасности, используя при этом все возможные средства для предотвращения войны между главными соперниками. Многое из сказанного тогда облекалось идеологической оболочкой. В некоторых странах, примкнувших к так называемому «западному блоку», холодная война, к тому же, проявилась в форме гражданской войны или, без малого, войны, а также нравственных дебатов по поводу таких западных ценностей, как свобода, социальная справедливость и индивидуализм. Иногда такая война велась на рамочных театрах боевых действий с помощью пропаганды и подрывной деятельности или партизанских движений, находящихся на содержании двух известных великих государств. Благо, что власти этих государств никогда не доходили до рубежа, за которым пришлось бы воевать с применением ядерного оружия, увеличение могущества которого сводило на нет реалистичность успешного для одной из сторон исхода конфликта. Холодная война, к тому же, представляла собой экономическое соревнование через демонстрацию примера для подражания и предложение помощи союзникам, а также неприсоединившимся странам. В процессе такого состязания большая доля оппортунизма неизбежно перемешивалась с догматической непреклонностью. Некоторая форма соперничества могла представляться неизбежной, но контуры холодной войны, которую она приняла, принесли ей изъян, затронувший практически весь мир, а также послужили источником преступлений, коррупции и страданий на протяжении практически 50 лет. Задним числом при всех откровенных неистовствах выражений, родившихся в ходе холодной войны, в наши дни она напоминает запутанное сражение религиозных деятелей в XVI и XVII веках в Европе, когда идеологические противоречия могли вызвать насилие, страсть и даже подчас мобилизацию убеждений, но никогда участникам этих баталий не удавалось полностью примирить сложности и встречные течения. А главная беда заключалась в том, что не получалось обуздать противоречия, возникающие между носителями противоположных национальных или этнических интересов. Точно так же, как религиозные битвы прошлого, при том, что в скором времени появлялись все признаки разрешения определенных споров и удавалось избежать худшего исхода, краснобайство и мифология, посвященные этим баталиям, обнаруживали большую живучесть на протяжении длительного времени после того, как перестали отражать действительность. Первым важным осложнением, сопровождавшим холодную войну на всем ее протяжении, считается появление растущего числа новых государств, оказавшихся неспособными примкнуть к одной стороне или другой. Многие новые государства возникли на протяжении одного десятилетия после 1945 года в результате деколонизации. В некоторых районах мира в процессе деколонизации случился такой же мощный подъем массового движения, как и в ходе самой холодной войны. Генеральная ассамблея ООН послужила больше в качестве трибуны для агитации за колониальное освобождение, чем для пропаганды холодной войны, хотя активисты того и другого в этих понятиях часто путались. при всей мимолетности существования Европейской империи, она воспринимается как некое явление всемирной истории, чей уход с мировой арены выглядел предельно сложным. В некоторых местах, особенно в областях Африки к югу от пустыни Сахара, процессы интеграции и модернизации едва зарождались, и колониализм оставил там мало положительного наследия, которое могло послужить созданию. В остальных колониях, и французская Северная Африка служит наглядным примером, колониальным властям следовало должным образом позаботиться о давно обосновавшемся там белом населении переселенцев из Европы. А Алжир не подходил механически под категорию колонию вообще, так как управление им осуществлялось департаментом французской метрополии. В Индии, наоборот, британское присутствие представлялось совсем незначительным в налаживании процесса предоставления независимости индийскому народу. Временные параметры всех тех процессов тоже значительно отличались в соответствии с приблизительным расчетом на то, что европейское господство в Азии в значительной мере прекратилось к 1954 году, тогда как народы Африки избавились от колониальной зависимости только лишь в следующее десятилетие, а португальцы все еще цеплялись за свои колонии в 1970-х годах. Исключение коснулось двух стран Южной Африки – Анголы и Мозамбика, причем весьма своеобразным манером. Наравне с Алжиром и Индокитаем, например, на их территории шла ожесточенная война между колониальным государством и коренным крестьянством, тогда как в других африканских колониях передача власти местным правящим верхушкам, в разной степени обладавшим достаточной численностью и навыками для исполнения функций правительства, происходила относительно мирным путем. В ряде стран, Индия и Индокитай представляются наглядными, хотя совсем не похожими, примерами, настоящие националистические настроения и организация существовали еще до ухода имперских правителей, причем британцы, в отличие от французов, пошли на важные уступки местным националистам, в то время как практически по всей Африке национализм возник как творение и последствия обретения независимости, а не как некое народное движение. При всем отличии обстоятельств, тем не менее, существовал смысл, в соответствии с которым конечный успех азиатским колониальным субъектам империализма гарантировался задолго до 1945 года. Дело касалось не просто уступок, предоставленных до 1939 года, так как все произошедшее стало исключительно результатом поражения в войне. Японцы спутали все карты европейского империализма еще в 1940 и 1941 годах. Оставалось разве что провести само смещение имперской власти в конкретных колониях. Капитуляция 60 с лишним тысяч британцев, индийцев и солдат Доминиона в Сингапуре в 1942 году послужила сигналом того, что Европейская империя в Азии приказала долго жить. Британцы восприняли это событие гораздо острее капитуляции Чарльза Корнуоллиса под Йорктауном, потеря которого тоже считалась невосполнимой. На таком нерадостном фоне едва ли кто обратил серьезное внимание на то, что японцы иногда безрассудно разбрасывались своими преимуществами, когда недостойно вели себя с покоренными народами. Даже при самых нечеловеческих проявлениях жестокости среди новых подданных Токио нашлись многочисленные коллаборационисты, в том числе из рядов местных политиков-националистов. Оружие, которое союзники по антигитлеровской коалиции сбрасывали на парашютах тем, кого европейцы считали бойцами отрядов сопротивления японским захватчикам, вполне могло попасть в руки готовых повернуть его против возвращающихся белых колонизаторов. Более того, по сравнению с движением сопротивления в Европе, возникшим из-за воздушных налетов, принудительного труда, голода, сражений и болезней, во многих азиатских деревнях и практически во всей сельской местности жизнь под японским гнетом шла своим чередом, ничем не нарушаемым. К 1945 году в Азии накопился громадный потенциал для проведения изменений. Империализм тоже представлялся строем обреченным, так как правители обеих доминировавших мировых держав выступали против него. Они бы не потерпели его в форме империй других народов. По совершенно разным причинам власти США и СССР поставили перед собой целью подрыв колониализма. Задолго до 1939 года в Москве предложили пристанище и поддержку его противникам. Американцы по-своему поняли декларацию Атлантической хартии о правах народов разных стран выбирать свои собственные правительства, и прошло несколько месяцев после ее подписания, прежде чем заместитель государственного секретаря США объявил, эпоха империализма закончилась. Советским и американским представителям не составило труда содействовать ратификации хартии Организации Объединенных Наций о конечной цели достижения независимости для колониальных территорий. Но все-таки отношения между великими державами не оставались неизменными, при том, что между ними пролегала достаточно четкая разграничительная линия, проведенная властями Советского Союза и Соединенных Штатов в 1948 году и остававшаяся практически неизменной на протяжении 40 лет. Дипломатические очертания Восточной Азии, тем не менее, вызывали сомнения гораздо дольше. С одной стороны, там появились новые великие державы, и с другой возникли неясности из-за исчезновения имперского диктата. Кое-кто никогда не сомневался в том, что после обретения самостоятельности в управлении доминирующей азиатской державой должна стать Индия. Когда еще до 1939 года обсуждались общие положения графика и кандидатов на смену британской колониальной администрации, среди англичан нашлось много сторонников индийской независимости, надеявшихся сохранить связь Новой Индии с британским Содружеством наций. Такое официальное название присвоили Британской империи после имперской конференции 1926 года. На той же самой конференции, к тому же, впервые сформулировали официальное определение статуса доминиона как независимой ассоциации с содружеством в подчинении короне с полной самостоятельностью в ведении внутренних дел и налаживании внешних отношений. Многие считали такой статус разумной целью для народа Индии, хотя ни один министр британского правительства вплоть до 1940 года не признался в нем как ближайшей цели Лондона. Все же, пусть даже рывками, некоторого прогресса удалось добиться еще раньше, и этим в известной степени объясняется отсутствие в Индии такого всепоглощающего отвращения к иноземцам и ненависти к ним, какое наблюдалось в Китае.